Глава 332. Восхождение на вершину. Время шло, толпа стала расходиться, а Уинжон, Жан Линфин и остальные отправились тренироваться в заперти. Многие невидимые силы тоже покинули то место. Лишь Си Тупо и Вэнь Тян оставались на ступенях. Неважно, сколько ступеней пройдет Си Тупо, новости об этом все равно разнесутся по округе, так что можно не ждать здесь как идиоты. Лишь близкие Си Тупо и члены его секты оставались смотреть. Кроме них сидели Ауин Куаншин, Чуман, Фан Ли и другие. Прошло уже 2 месяца, их раны затянулись, а Вэнь Тян не продвинулся ни на дюйм. Все были расстроены этим. Он будет терять время впустую, пока Си Тупо заберется наверх. Си Тупо был уже на 23-й ступени. Он закрыл глаза и медитировал. Никто не считал, что Вэнь Тян сможет его обойти. Конец их битвы был уже предрешен. Догнать 23-ю ступень с 18-й было невозможно. Долго Вэнь Тян собирается культивировать, прошептала Хуан Ксин. Может быть, он, бесстыжий, собирается ждать до конца года, тогда Си Тупо отправится в Древнее Королевство и не убьет Вэнь Тяна, презрительно сказала ей Бинин. Прочь. Вдруг от Си Тупо начала исходить мощная аура. Он выпрямился и открыл глаза, глядя на небесную стелу впереди. Он был на 9-м уровне Юаньфу, а 3 его мандата на границе совершенства. С этого дня он обладал нужными характеристиками для участия в турнире списка небесной судьбы. Его сила уже была сравнима с остальными. Он совершил прорыв. Ярко заблестели глаза Ебинин. «Кстати говоря, я должен сказать тебе спасибо. Без тебя я бы не попал сюда. Мой последний мандат не достиг бы границы совершенства. Я бы не дошел до 9-го уровня так быстро. Я думал, что смогу достичь его лишь по пути на континент Гинкоу. Но благодаря тебе, сейчас у меня есть больше времени на подготовку», — искренне сказал Си Тупо. Многие стали вздыхать. «Си Тупо и правда есть за что сказать Вэнь Тяну спасибо», — спокойно добавила Ли Шиуи, а Хуан Ян кивнула. Но он заговорил снова. «Хоть я и говорю тебе спасибо, к сожалению, тебе все же придется умереть от моей руки». Сказав так, Си Тупо сделал еще шаг вперед. Упрямство завладело его сердцем. Он укрепился на 24-й ступени, достигая устрашающей высоты. Идти вверх к стеле очень сложно. Интересно, сколько героев пало на этом пути, — меланхолично сказал Си Тупо и уселся, скрестив ноги, начиная медитировать. 24-я ступень, 24-я. На лице Ебинин расцвела широкая улыбка. Кто еще, как не он, способен на такое? Как только она сказала это, подошла фигура в белоснежной одежде. Она казалась неземной и источала холодную ауру. Через несколько секунд она уже стояла у подножия ступеней. Ступень, еще ступень, до 9-й ступени она не останавливалась ни на секунду. На 9-й она наконец сплюнула кровь, но та не запачкала ее белые одежды. И Ебинин остолбенела, Ли Шиуи и остальные замерли. Девушка в белом, словно снежный лотос на ледяной горе. Это была Юнь Мингиу. В мгновение ока она поравнялась с Цин Вэнь Тяном. Что за? Почему она такая сильная? Все были ошеломлены, увидев это. Юнь Мингиу тоже получила доступ к 36 залам. Она шла так быстро, потому что ее сердце было полно решимости. Она не остановилась. Девушка все шла и дошла до 24-й ступени. Теперь она стояла рядом с Си Тупо. Его глаза сузились, а сердце пропустило удар. Как такое возможно? Он был горд собой, говоря о том, как много героев пало здесь. А Юнь Мингиу даже не глянула на него, все идя вперед. Она дошла до 26-й ступени и сделала там остановку. Си Тупо не хотел признавать поражение, ему нужно было стиснуть зубы и идти до самой вершины. Он наступил на 25-ю ступень, давление сжигало его заживо. Он был всего в 1 ступени от Юнь Мингиу. Он медлил с последней ступенью. В этот момент двинулся Вэнь Тян. Вэнь Тян начал движение, он идет к 19-й. Все тут же перевели на него взгляд. Его демоническая ци достигла невероятного уровня, словно он был не человеком. Он достиг 19-й ступени. 9 лучей света от 3 небесных стел обрушились на него, но его тело содрогнулось и лучи полетели вниз. Он наконец понял причину неудач многих. Тело из плоти и крови повязано смертным страхом. Но как не бояться небесного гнева? Ужасная боль охватила его тело. В его груди появилась дыра, из которой текла кровь. Он наконец понял, что пришлось испытать Фан Ли. Это реальность или иллюзия? Если реальность, то почему он все еще жив? Как человек может терпеть такую боль и не умирать? Если это неправда, то откуда кровь? И почему боль так сильна? Вэнь Тян продолжал, поднимаясь на 20-ю ступень. Он 4-м вступил на нее. Как только его нога приземлилась, Колонна света прошла сквозь его сердце. Он еще никогда не испытывал такой боли, но уже понял разницу между иллюзией и реальностью. Имело значение лишь то, что думал он сам. Если отступит, то умрет. Винтян рассмеялся и пошел вперед. Он понял концепт этого испытания. Если он недостаточно уверен в себе, то умрет. Если его воля пошатнется, то он умрет. Каждый шаг был сражением между иллюзией и правдой, который вел его все ближе к договору со смертью. Как такое возможно? Он тоже смог, они не верили своим глазам. Винтян не останавливался, он шел вперед. 21-я, 22-я, наконец, 25-я ступень. Он как Юнь Мингиу за один вдох поднялся наверх. Сейчас он стоял бок о бок с Ситупо. Кто сказал, что он уже проиграл? Улыбка на лице Ситупо давно исчезла. Вся его уверенность превратилась в неверие. Как такое возможно? Неужели убеждение этого мальчишки сильнее? Ты проиграл, спокойно сказал Винтян. Пусть ты и на одной ступени, но говорить такое еще рано. Холодно ответил Ситупо. Твоя вера в себя уже колышется, ответил Винтян и наступил на 26-ю ступень. Потрясно, закричал Фанли. Выражение лица Ситупо было жалким. Кажется, теперь Ситупо последний. Раз у тебя получилось, то как может не получиться у меня? Отрезал Ситупо и сделал шаг вперед. На 26-й ступени была лишь неописуемая боль. Его воля постепенно уходила, а убеждение таяло. Но он стоял. Агрх! Раздался голос. У Ситупо лопнули сосуды в глазах. Он не сдавался и укрепился на ступени. Все трое стояли на одной ступени. Последняя осталась. Толпа была счастлива, что не ушла. Юнь Мингиу решила быть первой. В следующую секунду бесчисленные потоки древней воли упали на ее тело. Появилась отвратительная сцена, ее тело было разрезано на кусочки. Древняя воля хотела разрушить ее тело. Кровавый свет окутал небеса, ее кровь испачкала белоснежные одежды. Юнь Мингиу оступилась и упал со ступеней. Она была самым сильным культиватором в истории этого испытания, но была серьезно ранена. Неужели она умерла? Сердце Ситу подражало. Такое случилось с ней, а ведь она намного сильнее него. Что же будет с ним? Неважно, как сильно твое убеждение. Оно пошатнется перед лицом смерти. Семя страха уже взошло в твоем сердце, спокойно сказал Винтян. Последнюю ступень невозможно пройти. Ну и что? Я хочу сам это испытать. Ты забыл, кто ты такой? Раздался в его голове громогласный голос. Винтян глупо улыбнулся. А кто он такой? Он сын Винтян. Он встал на последнюю ступень и испытал то же, что и Юнь Мингиу. Бескрайняя древняя воля разрубила его, пытаясь снять с него слой за слоем. С улыбкой на лице он превозмог боль и уставился прямо на небесную стелу впереди. «Тебе не разрушить мое тело, твоя воля не сможет сокрушить мое желание, тебе не тронуть мое сердце», — мягко сказал Винтян, глядя на древнюю стелу. «Я Цин Винтян, моя жизнь, судьба и сердце принадлежат демону». Глава 333. История перед глазами. «Я Цин Винтян, и у меня судьба демона». Винтян стоял на последней ступени небесной стелы. Его голос был наполнен силой и решимостью. Он не боялся этой древней воли. 27-я ступень небесной стелы, он поднялся на вершину. Ситупо остался позади. Сейчас он не знал, что делать. Даже Юнь Мингиу, которая была талантливее него, упала вниз. Но Винтяну остался один шаг до вершины. Стела была близка к нему. Винтяну можно было лишь руку к ней протянуть. Невозможно. Неверя смотрела ей Бинин. Сейчас Винтян весь погрузился в астральный свет, который падал на него со стелы. Хуан Ян, Хуан Ксин, Лиу Шиу и все смотрели на эту невероятную сцену. Он сделал то, что никто до него никогда не мог. Хуан Ян лично испытала давление 19-й ступени. Она знала, какое оно невероятно сильное. Но Винтян стоял на 27-й ступени. Там было так сложно, что невозможно было поверить, что ему это удалось. Сила воли смертного рождена и не может быть изменена, или она рождается из ничего и может быть медленно усовершенствована, пробормотала Хуан Ян. Она не знала ответа. Юнь Мингиу сейчас сидела на земле, скрестив ноги, и делая упражнения на дыхание, чтобы восстановиться. Она была тяжело ранена, но на ее лице висела улыбка. Никто не знал, почему. Ауин Куаншин, Фанли, Чуман и остальные были ошеломлены. Они были несказанно рады за друга. Винтян дошел до конца, а Ситу поколебался. Винтян спокойно стоял. После того, что случилось с Юнь Мингиу, никто не знал, что он сейчас испытывал. «Если я не сделаю этот шаг, то никогда не успокоюсь». Ситу посчитался гением, он спросил себя, чего по-настоящему хочет. Хочет ли он победить ужас в сердце, хочет ли сделать свою силу воли еще сильнее? В этой битве сегодня он и Вэнь Тян многое получили. Он достиг 9 уровня Юаньфу, а все его мандаты достигли границы совершенства. Если бы не он, Вэнь Тян не поднялся бы на вершину. Наконец, Си Тупо сделал последний шаг вперед. Как только он поставил ногу на 27-ю ступень, он понял, через что прошла Юнь Мингю. Запал вздоха его сбило вниз, а все его тело покрылось кровью. Его сердце билось хаотично, он чуть не умер от силы взрыва. Си Тупо яростно рухнул на землю. И Бинин тут же нежно обхватила его руками. Он оттолкнул ее и сел, глядя на силуэт наверху. Как Вэнь Тян достиг этого? За последние 10 лет ступени небесной стелы были открыты для публики всего 3 раза. Сколькие смогли ступить на 26-ю ступень, как я? И кто смог достичь последней ступени? Си Тупо уставился на спину Вэнь Тяна. «Я проиграл», – прошептал он. «Нет, просто ты поколебался, и разница всего в одну ступень. Это не считается», – успокоила его Иэ Бинин. «Поражение есть поражение. Если бы время можно было повернуть вспять, то я бы снова проиграл ему». Иэ Бинин впервые слышала, как Си Тупо публично признает поражение. «Си Тупо, это лишь одно поражение, оно не считается. С твоим талантом в будущем ты превзойдешь его. Не дай этой тени покрыть твое сердце. Не переживай, я так просто не сдамся». Его глаза остро блеснули. Он уставился на Вэнь Тяна. «Его вера в себя и воля сильнее моей. Пусть меня выгонят из несравненного мира, но Вэнь Тян должен умереть». «Но те старейшины», — заволновалась Иэ Бинин. «Я знаю. Дай мне сначала залечить раны». Си Тупо закрыл глаза. Вэнь Тян сейчас испытывал нечто более сложное, чем публика могла себе представить. Сейчас его воля была втянута в небесную стелу. Древняя воля небесной стелы, вместо того чтобы просто повернуть волю против своего хозяина, имеет свою волю, не так ли? В этот момент перед его глазами предстала широкая и величественная империя. Сердце Вэнь Тяна дрогнуло, когда он вдруг осознал, что знаком с этим местом. Еще в обрывках памяти астрального существа я видел этого старика, который привел женщину из этого места. Я видел эту сцену тогда, разве она не такая же, как та, что я вижу сейчас? Вдруг тело Вэнь Тяна яростно задрожало. Красивая женщина, которую его отец привел, была так похожа на нее. Сердце Вэнь Тяна накрыла мощная волна. Что происходит? Как такое возможно? Он изучал вид перед собой. Древняя империя была еще величественнее, чем в его памяти. Красавица появилась на вершине ступеней. Ветер развивал ее длинные волосы, в руке она держала длинный меч. Она источала ауру, которую нельзя было сравнить ни с чем. Ее красота ярко сияла. 9 мощных аур вырвались наружу, и 9 воинов появились из ниоткуда, глядя на женщину. Принцесса, древнего королевства уже нет. Империя Большой Ся разделилась на 9 частей. «Не сопротивляйтесь больше», — сказал один из 9 воинов. Если бы Вэнь Тян знал историю древнего королевства, то понял бы, что перед ним последняя принцесса империи Большой Ся, принцесса Тяньу. Она была самой талантливой за всю историю империи. Было много слухов о том, что случилось с ней в итоге, но все они были негативными. Те, кто знал историю империи, читали ее концовку, и каждый раз их сердце разбивалось. А сейчас Вэнь Тян наблюдал эту историческую сцену своими глазами. Глава 334. Божественное стело. Хоть Вэнь Тян понятия не имел, почему древнее королевство разделилось, он давно слышал слухи об этом. Поэтому когда он увидел эту сцену, его сердце дрогнуло. Это небесное стело, что это за сокровище? Почему на нем есть записи о конце древнего королевства? Значит ли это, что стело помнит те времена? Подумал юноша. Неужели платформа небесной стелы начала существовать так давно? В сердце Вэнь Тяна было много сомнений и мыслей. Он оттолкнул их и сконцентрировался на сцене перед собой. Ужасающая аура вырвалась из тела девушки. Вокруг ее длинного меча обвился настоящий дракон. «Принцесса Тяньу, вы хотите, чтобы род Великой Ся был истреблен?» От этого холодного голоса в глазах принцессы появилось презрение. К ней подошел мужчина с улыбкой похоти на лице. «Разве вы не знали, что я давно вас люблю?» Она побелела. «Если хотите носить под животом наших детей, то наши сыновья унаследуют эту власть. Они будут владеть вашей кровью и станут будущим вашей Большой Ся». Девушка задрожала. Хотела ли она, чтобы ее род продолжился? «Если согласитесь, то выбросите меч», — спокойно сказал мужчина. Она не хотела сдаваться. «Но если они не умрут, она не может умереть перед ними. ее меч упал на землю. Злая удовлетворенная улыбка появилась на лице мужчины. Он медленно подошел, понежно погладил кожу принцессы. Он наконец получит ту, по которой тосковала вся империя. Он взмахнул рукой, армия ушла, остались лишь 9 воинов. Сятиниу, ты и правда все, о чем я мечтал. В его глазах зажегся огонь. Он двинулся вперед, больше не в силах терпеть. Его руки гладили каждый дюйм ее тела. Он пробовал все, на что она была способна, иногда нежно, иногда грубо. Слезы принцессы Тени утекли по ее лицу, но сердце ее никогда не было таким решительным. Она поклялась, что даже если пройдет 1000 лет, она все равно отомстит. Разбейте божественную стелу на 9 частей. С этого момента каждый из нас получит часть, скомандовал мужчина, закончив удовлетворять себя телом принцессы. 8 воинов за его спиной посмотрели на божественную стелу за пределами дворца. С этого момента нам будут принадлежать 9 искусств большой ся. Вход стелу нельзя уничтожить, мы разобьем ее на части. Каждый из нас заберет один кусок, и мы больше никогда не встретимся. Мы не дадим стеле восстановиться. Мужчина облизал губы и повернулся к принцессе. Он хотел попробовать ее целиком, а затем тоже вышел из дворца. Все 9 воинов бросились на божественную стелу. Значимость последней сцены ударила по Вентину в полной мере. Он кое-что понял. Во-первых, сцена перед его глазами была записана божественной стелой. Это значит, что стела перед ним была одним из 9 кусков божественной стелы. Во-вторых, он знал, что 9 континентов появились именно так, как ему было показано. Винтян глубоко вздохнул. Вдруг ему в голову пришла мысль, и он выпустил наружу монумент желтых ключей. Ужасающая кровная мощь стала исходить от него. Может ли твое тело из плоти и крови выдержать эту силу? Винтян вспомнил слова древней воли. Испытание во время первой части 27 ступеней было выдержать мощные атаки, а вторая часть испытывала атаками воли. Монумент желтых ключей атаковал мощью крови. Лазурный император получил монумент желтых ключей. Является ли он частью божественной стелы? Он ведь испытывал меня подобным образом. Сердце Вентина содрогнулось. Он понял, что был прав. Но правда еще была не завершена. В ней еще было место сомнениям и подозрениям. Существуют ли все 9 частей до сих пор, и почему небесное стело появилось здесь и ее никто не забрал? Кто владеет ей? И наконец, при чем здесь он? Ему не было еще и 20 лет. Он попал сюда чисто случайно. Или это была судьба или совпадение? Это невозможно. Женщина, которую увел старик, выглядела в точности как Юнь Мингиу. Забудь об этом, я должен культивировать, иначе потрачу впустую время. Винтян не мог разрешить эту загадку. Он мог лишь успокоить свое сердце и начать культивировать. К счастью, древняя воля уже стала слабее и перестала сильно атаковать его. Этот фактор подтвердил его подозрения. Стела точно была под чьим-то контролем ранее, иначе она не могла бы источать такую силу. Через какое-то время Винтян наконец полностью погрузился в культивацию. Состояние его сердца снова улучшилось. Для него это было лучшим временем, чтобы подняться на следующий уровень. Как и Си Тупо, древняя воля ослабела, удивленно сказал Фанли. Что происходит? Задумчиво произнес Куаншин, ничего не понимая. Си Тупо тоже ничего не понимал. Он решил не отвлекаться и сосредоточиться на восстановлении. Однако, в этот момент в глазах Юнь Мингиу блеснул свет. Она вздохнула и уставилась на силуэт Вентина. «Ты проиграла!» Вдруг раздался голос в ее голове. Она кивнула. Она знала это. Она пришла сюда с той же целью, что и Си Тупо. Соревноваться с Вентином, но проиграла. Она не смогла вступить на последнюю ступень и забрать небесную стелу, которая должна была принадлежать ей. Раз ты проиграла, то будешь верна ему. Иди с ним, сопровождай его в пути в древнее королевство. Ведь ты знаешь это место. Она посмотрела на него. Может быть, это ее судьба. Винтян культивировал и всего за месяц вступил на 7 уровень юаньфу. Все остальные, кто вступал на ступени, тоже имели продвижение. Особенно те, кто зашел дальше 18-й ступени. Они и их дух стали намного сильнее. Чуман уже достиг 8 уровня, а Фан Ли Ауин Куаншин оба прорвались на 7. Их мандаты тоже стали сильны. Винтян был на 7 уровне и владел 3 мандатами на границе совершенства. Но его уровень был все еще слишком низок. До конца года осталось мало времени, он не успеет стать сильнее и попасть в список небесной судьбы. Но он так не думал. Он прервал культивацию и встал с улыбкой на лице. «Большое спасибо!» Винтян сложил руки и поклонился старику на стеле. «Без него этого бы не получилось. Ты ведь сам этого добился, «Зачем благодаришь меня?» Винтян улыбнулся. Он знал, что этот старик чем-то очень примечателен. «Тогда прощайте», — поклонился Винтян, желая уходить. «Небесная стела твоя, возьми ее», — сказал старик, и глаза Винтяна загорелись. «Мой мастер сказал мне, что стела принадлежит тому, кто сможет покорить 27-ю ступень. Ты так и сделал. Она твоя. Возьми ее и уходи». Винтян отбросил формальности. Он взял стелу и положил в свое кольцо рядом с монументом желтых ключей. Это была загадка, которую нужно было разгадать, но информации у него не было. Он повернулся и пошел по ступеням вниз. Давным-давно небесная секта правила одним из регионов Древней Большой Ся. Они предсказали события будущего, изучив движение созвездий. Сейчас в небесной секте сидел старик и изучал звезды. В его глазах блестел яркий свет. Он прознал пустоту 9 небесных слоев. Он смотрел прямо на созвездие Большой Ся. Демоническое созвездие сияет все ярче, заслоняя собой Большую Ся. Кровавый шторм скоро придет и изменит все в Большой Ся. Каждая звезда представляет собой невидимую силу. Но вскоре среди них появится та, что покорит и объединит остальные. Сердце старика возбужденно билось. Такое редко увидишь, раз в 1000 лет. Глава 335. Собрание 9 континентов. Публика внизу молча смотрела на то, как спускается Винтян. Без небесной стелы считается ли это место платформой небесной стелы? Небесную стелу подарили Винтяну, но публика не знала, что она такое. Иначе это дело потрясло бы всю империю Большой Ся. Божественная стела была словно древнее зеркало, которая записывала историю. На ней были нанесены 9 древних искусств, но она была разбита на части. Если бы Винтян лучше знал историю, то понял бы, что у каждого из 9 континентов была своя техника. Она взяла ее из надписи на частях божественной стелы. Хоть эти техники и были сильны, но не так, как в прошлом. Древнее королевство было намного сильнее, чем 10 континентов. Даже если все невидимые силы объединятся, они не приблизятся к его величию. Старик снова стал подметать ступени. Наверное, это был последний раз, когда он пришел сюда. «Босс, не сможешь одолжить мне небесную стелу поиграть на пару дней?» — оскалился Фанли. Винтян посмотрел на него и перевел взгляд. Он посмотрел на Ситупа и Эбинин. Ситу посмотрел прямо на него. «Увидимся на континенте Гинкоу», — сказал По. Они с Эбинин тут же покинули это место. Глаза Винтяна холодно блеснули. Никто не знал, о чем он думал. Ситу по всей еще источал желание убивать. Вскоре Винтян положит конец их вражде. Конец года уже близится, а значит скоро все отправятся в Древнее Королевство. Хуанг Син, пора возвращаться. Девы из таинственного дворца собрались уходить. Хуанг Син посмотрела на Фанли с улыбкой. «Ты ведь тоже пойдешь на континент Гинкоу?» «Ага», — кивнул толстяк. «Тогда встретимся там». Улыбнулась она и ушла со своими. Девушка в белом тоже собралась уходить. Но вдруг Винтян позвал ее. «Юньмингиу». Она замедлилась, а Винтян подбежал к ней. «Мне есть о чем тебя спросить». Сказав так, он потянул ее вперед и побежал сам. Загадку в его сердце, возможно, разрешит Юньмингиу. Почему же принцесса Тингиу выглядела в точности как она? Юньмингиу нахмурилась. Ей не нравилось, когда ее тянули вперед. Но коль скоро она проиграла Винтяну, то молча позволила тащить себя. Куаншин и Фанли ошеломленно уставились на это. «Он ненормальный, и правда», — согласился Куаншин. «Кто ты такая?» — спросил Винтян. «Юньмингиу», — ледяным тоном ответила девушка. «Ты знала, кто я такой, когда я вошел в несравненный мир? Я Сятиньу», — вдруг сказала она. «Невозможно», — замер Винтян. «Не веришь мне?» — со странной улыбкой спросила Юньмингиу. «Поверил ли ты бы мне, если бы я сказала, что я твоя старшая сестра?» Винтян не ответил. Ее слова были не доказаны, но лишь она одна знала правду. «Нет», — сказал он. «Раз так, то зачем ты спрашиваешь меня? Я найду тебя, когда ты придешь на континент Гинкоу», — сказала она и ушла прочь. Винтян глубоко вдохнул. Он не разрешил загадку. Неужели его отец спас тогда саму Юньмингиу? Какова связь между Юньмингиу и Сятиньу? И почему небесное стело досталось ему? Что случилось? Куаншин и остальные подошли, увидев, что Винтян молча стоит там. «Все в порядке», — покачал головой Винтян. «Теперь он ни в чем был не уверен. Пора нам отправляться на континент Гинкоу. Большинство уже ушло», — засмеялся Куаншин. «Осталось лишь несколько месяцев». Винтян чувствовал, что время поджимает. «С его уровнем силы он не сможет сражаться там, ведь все воины на пике Юаньфу. Давай вернемся в клан Науин «Я думаю, многие члены клана пойдут туда же», — добавил Куаншин. Все последовали за ним. В резиденции Куаншина стела висела в воздухе, а Вэнь Тян, Фан Ли и Чуман сидели под ней, чувствуя исходящую от нее древнюю волю. «Сила, используй мою силу против меня, атакуй мое тело». Тело Вэнь Тяна содрогнулось. Он понял, что у стелы есть собственная воля и он может контролировать ее силу. «Сильнее, я выдержу». Вэнь Тян висел в воздухе, когда раздался громкий взрыв. Ужасная энергия стелы обрушилась на него, он сплюнул кровь. Но его глаза блестели жаждой большей силы. Все с радостью испытывали давление стелы, таким образом становясь сильнее. В мгновение ока пролетело 7 дней. Сегодня члены клана Ауин все собрались на тренировочной площадке. К их путешествию на континент Гинкоу было подготовлено несколько демонических зверей. Вэнь Тян оглядел толпу. Там было около несколько сотен культиваторов на 9 уровне юаньфу. «Выдвигаемся». Лорд клана лично проводил культиваторов. Демонические звери взлетели в воздух, демоническая ци от них покрыла собой небеса. Группа отправилась в Древнее Королевство. Хоть Древнее Королевство и было разрушено, древняя столица по-прежнему была самым невероятным и величественным городом в округе. Воины двигались туда поодиночке или в небольших группах. Они болтали в то время, как летели по воздуху. В этот момент ужасающая аура пронзила облака. Прибыла группа мастеров меча. Они все были в белом и летели на мече. Это мастера меча из континента Ян. Посмотрите туда, столько демонических зверей. Они из континента демона, а туда, какая сильная группа, наверняка невидимая сила. Хуа Тэксу, я видел его раньше, он из клана Хуа с континента Луны, а рядом с ним люди оттуда же, но из дворца императора Пилу. Толпа рассматривала прибывающих культиваторов. Тот юноша, чьи глаза блестят золотым, это же Жан Чен. Я слышал, что он культивирует технику асценданта. Интересно, насколько сильным он стал? Я слышал, что он специально не дает себе культивировать. Он не хотел стать воином небесного ковша, потому что решил воспользоваться этой возможностью попасть в рейтинг небесной судьбы. О, а кто эта девушка? Такая красивая, один ее вид может положить целую империю к ее ногам. Это должно быть ученица дочери императора Пилу, Луахи. Обычно она не высовывается, поэтому много о ней никто не знает. Но все же она очень известна и популярна на континенте Луны. Люди бесперебойно обсуждали новых культиваторов. Стоял ужасный шум и гам. Каждая крупная сила 9 континентов послала своих воинов в древнюю столицу. Такое дело вызывало много шумихи и обсуждений. Глава 336. Старые знакомые. На континенте Гинкоу все гостиницы были заполнены постояльцами, они не справлялись. Было слишком много людей. По главной улице шли несколько человек. Среди них было 2 очень красивых девушки и старик. Аура старика была очень слабой, словно он был обычным смертным. Континент Гинкоу и правда роскошен. Вздохнул старик. Здесь все имели статус выше его. Осенний снег, тебе нужно усерднее культивировать, чтобы догнать сестру. Этот мир так велик. Вздохнул Байкинсон. Осенний снег кивнула. Да, отец, я сделаю все, что смогу. Но боюсь, это невозможно. Сестра, ты должна больше верить в себя. Улыбнулась девушка позади. Она была выше, чем осенний снег, и была удивительно сложена. Кожа ее была белоснежной, а черты лица удивительно правильными. Глаза ее обладали удивительной глубиной. Это была младшая сестра осеннего снега, Байкин. Уверенность. Интересно, будет ли он здесь? Он, Байкинсон, замер с горькой улыбкой на лице. Иногда я думаю о прошлом. Тогда я был таким эгоистичным. Давайте больше не будем о прошлом. Вставила Байкин. Ты права, это уже прошло. Покачал головой Байкинсон. Какой смысл? Сын Вэнь Тян шел по дороге, как вдруг он чихнул. Хэймэм, неужели кто-то обо мне думает? Хватит быть таким самовлюбленным. Ты просто чихнул, а уже решил, что о тебе думают. Оскалился Фан Ли. Ты что, себя мной возомнил? Вэнь Тян закатил глаза. Иногда по пути они встречали воинов из невидимых сил. Кто эти люди? Их аура так остра, словно они культиваторы меча, но все же отличаются. Спросил Вэнь Тян у Куаншина, глядя на группу людей рядом. Они пришли с континента войны. Это значит, что они куют и используют божественное оружие. Все их техники предусмотрены для оружия. Их острая аура похожа на ауру оружия, ответил Куаншин. Континент войны недалеко от Гинкоу. Эти 2 и континент Луны считаются 3 центральными регионами Большой Ся. Это самые мощные силы. В таком случае, главные силы всех 3 должны прийти сюда, тихо осведомился Вэнь Тян. Конечно, Даже таинственный дворец девяти и павильон зеленого облака отправили сюда своих людей. Ты ведь знаешь их, раз ты из страны Чу. Винтян ощутил тоску в сердце. Интересно, пришла ли сюда Кинчин? Какой аромат? Толстяк стал нюхать воздух вокруг. Это был аромат сладкого вина. Он сглотнул и пошел на запах. Там, Чуман указал на роскошный отель. На нем было написано «Резиденция бессмертного винника». Отличное имя. Рассмеялся Куаншин. Давайте зайдем и выпьем. Да, я тоже хочу выпить. Вдруг вклинилась Ауин Сялу. Куаншин моргнул и посмотрел на сестру. Нет, давайте лучше выпьем молока. Хаем, хмыкнула девушка. Подожди, вот встречусь с сестрой Джиантин. Пожалуюсь ей, что ты со мной плохо обращаешься. Джиантин была невестой Куаншина с континента Ветра. Клан Джиан, очевидно, тоже пришел на континент Гинкоу. Ты не знаешь, кто из нас главный, оскалился Куаншин. А неужели, опять это скажешь? Даже если Джиантин придет, я покажу ей, кто здесь босс, уверенно сказал Куаншин, и девушка засмеялась. Куаншин повернулся и замер, увидев женский силуэт. Винтян и Фанли уже поняли, кто это, даже не поворачиваясь. Они сочувственно посмотрели на Куаншина. Вы, Куаншин понял, что попался, но никто его не предупредил. Он расцвел улыбкой и радостно кинулся к девушке. Милая Тин, ты пришла. Почему же ты не предупредила меня? Моя сестра мне ничего не сказала. Хаем, Джиантин проигнорировала его и пошла вперед, оттолкнув его. Куаншин последовал за ней. Я просто шутил, милая, это просто шутка. Винтян и остальные заулыбались. Такой сильный и независимый присмыкается перед своей невестой. На входе в резиденцию бессмертного винника было много людей. В этот момент туда зашла группа воинов из трех юношей и трех девушек. Одна из девушек была очень маленькой и обычной. Она молча шла за всеми. Другая много разговаривала и была хороша собой. Она притягивала противоположный пол. А последняя девушка озарила собой весь бар. Она сияла притяжением. Она молчала, но ее присутствие несло в себе магнетизм. Ян Сия, не переживай. Мой друг присоединится к нам позже. Давай я поговорю с ним и умаслю его. Присоединиться к холлу императора Пил будет не проблема, сказал юноша, глядя на кокетливую девушку. Он посмотрел ей в глаза, а затем перевел взгляд на ее большую грудь. Очевидно, он делал все, чтобы добраться до нее. Глава 337. Клан Чен с континента Гинкоу. Когда Винтян покинул страну Чу, ситуация там уже стабилизировалась. Чу Вуви стал императором и разрешил все проблемы предыдущего периода, а также заново построил Звездную Академию. Луа Хуан решила путешествовать по Большой Ся и ушла на запад. Она хотела найти невидимую силу, к которой могла бы присоединиться. Она нашла группу воинов и решила путешествовать с ними. А теперь один из ее компаньонов говорил, что может помочь ей попасть в холл императора Пилу. Но Луа Хуан не ожидала, что в его лживых словах есть и правда. Он был знаком с Джин Ю, учеником дочери императора, Луа Хи. Однажды Джин Ю приходил в страну Чу, чтобы забрать Мокинчин. Больше всего Луа Хуан удивило то, что она встретила Вентина в гостинице. Он стал совсем другим. Они встретились взглядом и расцвели улыбками. Отношения между ними были как у настоящих брата с сестрой. Чудесное чувство. Фан Ли тоже заметил необычную реакцию Вентина. Он посмотрел туда, куда смотрел Вентян, и его глаза загорелись. Подумать только, встретили Луа Хуан в таком месте. Джин Ю, ты пришел. В этот момент юноша рядом с Луа Хуан встал. К ним подошел юноша. Глаза Луа Хуан зажглись хитрым светом. Она подмигнула Вентину и Фан Ли, намекая на то, что у нее есть план. Вентян посмотрел и тоже увидел подходящего Джин Ю. Его сердце дрогнуло. Раз он здесь, то пришли и другие воины холла императора Пилу. Может, Кинчин совсем рядом. Подумав об этом, Винтян кивнул, говоря Луа Хуан о том, что все понял. Он промолчал и пошел обратно пить вино, словно не заметил Джин Ю. Джин Ю пришел с другим юношей. Тот был одет в роскошные одежды. Глаза Луа Хуан блестели, когда она рассматривала его. Он точно пришел из невидимой силы. Джин Ю был одет в белое, а юноша рядом с ним был одет в робу с тиграми и драконами. Очевидно, он пришел из клана Чен. Он существовал на континенте Гинкоу со времен древней Большой Ся. Поговаривали, что клан Чен был одним из девяти главных родов, разделивших Большую Ся. Сила этого клана была в тройке лучших. Их техника притягивала силу Солнца и могла трансформировать Вселенную. Чен Ран однажды встретил Мокинчин, и ее красота запала ему в душу. Он понимал, что у него будет много соперников, а самые сильные это Хуатэксу и Жан Чен, но Мокинчин отвергла их всех. Его сердце радостно забилось, и он решил завести дружеские отношения с другом Мокинчин, Джин Ю. Он также был учеником Луахи. Они подошли к Стону, Джин Фен поприветствовал их, а Джин Ю лишь кивнул головой в ответ. Джин Ю, это Луахуан и Янся, они обе хотят вступить в холл императора Пилу. Есть идеи? Брат Джин Ю, Джин Фен подал ему сигнал глазами. Джин Ю перевел взгляд, не глядя на обычную девушку рядом с Янся. Янся была хороша и кокетливо смотрела на него, но ему стало противно. Он привык видеть лишь Мокинчин, и теперь все остальные женщины вели себя как проститутки в его глазах. Но как только взгляд Джин Ю упал на Луахуан, его глаза загорелись. Ее глаза были полны шарма и очарования. Хоть она и была одета, ее прекрасную фигуру невозможно было спрятать. Одним взглядом она разожгла огонь в его сердце. «Такая прекрасная девушка, если бы я мог провести с ней ночь, то отдал бы за это год своей жизни». Джин Ю уставился на нее молча. Чен Ран понимал, в чем дело, но лишь молча усмехался. «Ну, отдать ему должное, она и правда очень красива. Если бы я не встретил Мокинчин, может быть, я бы тоже поиграл с ней немного. Но раз Джин Ю положил на нее глаз, то его одержимость Мокинчин, должно быть, закончена», — подумал Чен Ран, а затем рассмеялся. «Брат Джин Ю ученик Луахи, если он захочет, то сможет привести туда еще воинов, но почему он должен помогать незнакомцам?» Джин Ю отхлебнул вина. Он был полностью согласен с Чен Раном. «У меня есть кое-что ценное, и я отдам его вам, если поможете», — сказала Янся. «Но ведь Джин Ю ученик холла императора Пилу, к чему ему твои ценности?» Чен Ран оглядел фигуру Янся с ног до головы. Она понимала, что он имел в виду. «Если я могу что-то дать, то дам», — стыдливо добавила она, опустив голову. Все понимали, что это значит. Чен Ран посмотрел на Луахуан. Очевидно, его целью была она. Луахуан понимала, что происходит. От этого ей было грустно. «Я недостаточно талантлива, не думаю, что меня туда возьмут», — с улыбкой ответила Луахуан. В душе ей было противно, но она этого не показала. «Это не проблема. Если вложишься в это дело, я гарантирую, что невидимая сила примет тебя», — тихо убеждал ее Чен Ран. Все понимали, что он пытался сказать. Он хотел, чтобы Луахуан отплатила ему натурой. Вин Тян молча смотрел на эти события. Он вскоре понял, что Луахуан в беде. Услышав слова Чен Рана, он холодно рассмеялся. «Простите, у меня дела, мне пора», — вежливо улыбнулась Луахуан, вставая. Глаза Чен Рана сузились и ярко засияли. «Я думаю, тебе лучше сесть», — холодно сказал он. «Луахуан, сядь», — сказал Джин Ю. Она поменялась в лице, но в следующую секунду Вин Тян встал и улыбнулся ей. Луахуан улыбнулась в ответ и пошла к нему. «Еще шаг, красотка», — прошипел Джин Ю. «Сестра, не переживай об этом мусоре», — улыбнулся Вин Тян, идя ей навстречу. Услышав его слова, Луахуан заулыбалась еще шире. Он не боялся Джин Ю и его друга. Она заулыбалась еще шире, увидев друзей Вентина. Она заметила Фан Ли, Джан Тин, Ауин Куаншина. Они все были невероятно сильными культиваторами. Глава 338. Великая энергия солнца. Как только Вентян сказал это, ужасный холодный свет блеснул в глазах Джин Ю. Отбросы. Не так давно он спрашивал себя, куда делся его талант. Теперь он не только сомневался в этом, даже его ученики не доверяли ему больше. Слово «отброс» накрепко засело в его сознании. «Эй, шлюха, а ну-ка тащи сюда свой зад. Не вини меня, если я захочу поиграть с ним», — ледяным тоном сказал Джин Ю, не поворачиваясь. Джин Ю, сидевший спиной к Вентину, заметно дрожал. Его лицо было искажено. Обычно Джин Ю никогда не теряет контроль, как сейчас, но в последнее время его настроение просто ужасно, и сейчас ему посыпали соль на рану. Перед глазами потемнело. Публика вся замерла, с интересом глядя на Джин Ю. Очевидно, у этого человека за плечами стоял хороший рот, и он мог говорить такие слова. Это было неожиданно. Луахуан напряглась, в ее красивых глазах блеснул холодный свет. За эти несколько лет она держалась в тени, но никогда не теряла гордости. Слова Джин Ю были слишком грубыми, чтобы сдержаться и проглотить оскорбление. Если бы Луахи знала, что у нее такой ученик, Что бы она сказала? Вдруг холод стал исходить от Вентина. Джин Ю поставил бокал вина и повернулся, но увидев Вентина, он в шоке замер. Хоть он встречал юношу лишь дважды, он все равно живо вспоминал их первую встречу возле бамбукового домика Гон Янхана. Он и Ян Ци отругали Вентина и презрительно смотрели на него. Они назвали его белой вороной, которая никак не подходит фениксу вроде Мокинчин. Во время их второй встречи он лишь холодно посмеялся над этим идиотом Цин Вентином. Он и правда собирался попасть в холл императора Пил за девушкой, а затем попал в конфликт с Жанчином. И сегодня в третий раз Вентян стоял перед ним. Он смотрел на него словно на жалкого муравья. Сейчас их роли поменялись. «Ты!» — в шоке ахнул Джин Ю. Он смотрел на Вентина, и тот смотрел на него пронзительным взглядом. Джин Ю тут же ощутил сильное давление, словно появился какой-то древний зверь, который захотел в клочья разорвать его сознание. Бум! Вентян сделал шаг вперед, и сердце Джин Ю ухнуло вниз. Его лоб покрылся потом, он сделал шаг назад и упал на пол, сбив стул и чуть не уронив стол. «Скажешь о ней еще одно слово, и домой поползешь», — ледяным тоном сказал Вентян. Джин Ю побелел, заметив реакцию толпы. Они все указывали на него пальцами и перешептывались. «Неужели он и правда ученик Луахи из холла императора Пилу? Я слышал, что ученица Луахи красива как фея и обладает сердцем семи замков. Подумать только, что у нее такой старший брат. Поверить сложно», — вздохнул кто-то. Вентян не обращал на толпу внимания. Он подошел и встал перед Луахуан, нежно погладив ее по лицу. «Сестра, а ты похудела. Хватит меня трогать», — нежно улыбнулась Луахуан. «Этот юноша вырос и стал достаточно силен, чтобы защищать ее. А кто просил тебя быть такой красивой?» — улыбнулся Вентян, обнимая Луахуан. «Тихо, я дышать не могу», — сказала она, почувствовав его силу. Они оторвались друг от друга, как вдруг подбежал толстяк. Он широко улыбнулся и распахнул объятия. «Сестра, чертов толстяк, а как же твоя диета?» — захихикала Луахуан. «Нельзя так, сестра», — пожал плечами Фанли. «Сначала займи тело, как у Вентина, а потом говори со мной», — засмеялась Луахуан. «Иди сюда к нам». Вентян потащил Луахуан за свой стол, как вдруг Чен Ран вдруг вступил. «Стоять, неважно, кто ты, лучше бы тебе подойти и извиниться перед братом Джин Ю». Вентян посмотрел на Чен Рана, не веря грубости его слов. Он и так сдержался, потому что они были на континенте Гинкоу. «Сестра, пойдем отсюда». Он едва посмотрел на Чен Рана, а затем увел Луахуан к своему столу. Чен Ран барабанил пальцами по столу, а сам покраснел. Вокруг стало очень жарко. Лишь внутренние члены клана Чен могли культивировать искусство Великой Вселенной Солнца. Когда он заговорил, Куан Шин сразу заметил его и яркий свет в его глазах. Когда Вентян вернулся за стол, Куан Шин быстро предупредил его. Кажется, он внутренний член Великого клана Солнца Чен с материка Гинкоу. «Клана Чен?» – пробормотал Вентян. «Это был очень древний аристократичный клан, который существовал с эры древней Большой Ся. Он был одной из главных сил на континенте». Глаза Чен Рана блеснули, он уставился на Куаншина. «Какая интуиция!» — он угадал его клан. «Кто ты такой?» «Я Куаншин из клана Ауин». Куаншин не стал скрывать свою личность, чем очень удивил всех собравшихся. «Ауин Куаншин». Чен Ран слышал его имя ранее. «А он?» «Это мой брат Цин Вентян. Сегодня я и моя невеста Джан Тин и все мои братья пришли сюда выпить вина. Надеюсь, ты не будешь портить нам вечер». Уголки губ Чен Рана поднялись в холодной улыбке. «Мой вечер вы уже испортили, а он вообще атаковал моего друга. Я лишь хочу, чтобы он извинился». Чен Ран положил руку на стол, и в следующую секунду ужасающее тепло сожгло его дотла. Даже чашки на столе расплавились до состояния жидкого металла. Толпа тут же отошла, глаза юноши засветились еще ярче. «Если мне придется действовать самому, то простым извинением дела не уладить. Твоя девушка будет принадлежать мне». Голос Чен Рана похолодел. «Сестра, один момент». Вентян посмотрел на Луахуан. Он поставил бокал с вином и встал, зашагав в сторону Чен Рана. Ужасающая аура начала исходить от Цин Вентина. Его лицо стало невероятно демоничным, а глаза сузились. От его взгляда у всех вокруг пробежал холодок по спинам. «Неплохо, у тебя есть сила. Но жаль, что будучи на седьмом уровне Юань Фу, ты еще слишком слаб, чтобы выступать против меня». Чен Ран тоже встал. «Воины, которые культивируют искусство Великой Солнечной Вселенной, могут своим телом спалить небеса и заставить закипеть океаны. Все живое в определенном радиусе от них умрет. Хоть Чен Ран еще не был настолько искусен в этом, все вокруг ощущали страх, глядя на него. Его аура была 8-го уровня юаньфу. Бум. Он сделал шаг вперед, и на полу остался отпечаток его ступни. Его ладони горели кровавым светом, ужасающее тепло нагревало все вокруг. Чтобы уважить клан Ауин, я даю тебе последний шанс. В его глазах блеснул свет. Рожденная искусством Великой Вселенной Солнца энергия была так ярка, словно в баре появилось солнце. Глава 339. Снова она. Толпа спешно отошла, а некоторые даже выбежали из гостиницы. Искусство Великой Вселенной Солнца клана Чен было невероятно сильным, и если уровень воина недостаточно высок, то он будет испепелен. Сила этой техники была одной из 10 самых мощных во всей империи Большой Ся. «Давай разберемся снаружи», — безразлично ответил Сян. Уголки губ Чен Рана поползли вверх, когда он услышал это. Этот человек был на 7-м уровне и все равно решился сразиться с ним. Давненько Чен Ран не встречал таких интересных воинов. Он был внутренним членом клана Чен и мог драться с теми, кто был на уровень выше его. «Отлично, я согласен». Чен Ран сложил ладони, и появился шар пламени солнца, который разнес крышу гостиницы в щепки. Чен Ран затем взмыл в воздух и полетел на пустырь рядом. Вень Тян тут же последовал за ним. Вся публика шла за ними на безопасном расстоянии. Такую битву они пропустить не могли. Ауин Куаншин и остальные тоже поспешили за Вень Тяном. Вень Тян стоял в воздухе, его демоническая ци достигала небес. Сейчас позади Чен Рана горел огромный шар. Искусство Великой Вселенной Солнца, он из клана Чен. Ахнула публика. Чен Ран из клана Чен. Хоть у клана Чен много учеников, Чен Ран один из самых выдающихся. Интересно, кто решился провоцировать его? Это станет отличным шоу. Чен Ран зло смеялся глазами. Ужасающие потоки энергии окружали все его тело, а ладони покрыло тепло. ВЗЗЗ. Подул ужасный ветер, разнося тепло по воздуху. Чен Ран понесся на Вень Тяна с шаром из пламени за спиной. По одному удару Вень Тян познал разрушительную силу Великого Солнца. Вень Тян сделал шаг вперед, и слои демонической ци окутали его руки. Вень Тян ответил на атаку. Они оба не уклонились, полностью полагаясь на свою силу. Два силуэта столкнулись друг с другом, и ужасающая мощь их ладоней объединилась. Раздался громкий звук, и демоническая ци и тепло взорвались, опустошив все вокруг. Чен Ран ощутил, как на него несется сила, его внутренние органы содрогнулись, а рука словно была готова вот-вот оторваться. Он быстро отступил, взвыв от боли. За этот обмен ударами Вень Тян не отступил назад ни на дюйм. Он даже приобрел преимущество. Он повернулся к Чен Рану и саркастично добавил: 8-й уровень юаньфу, и это все, на что ты способен. Твоя сила выше среднего, но используй ты чистую силу, ты бы был далеко от меня. Хмыкнул Чен Ран. Как он мог так просто признать поражение? Его астральные души вырвались наружу, и пролился солнечный свет. Одна из них имела форму яркого солнца. Она окутала Чен Рана. Публике было больно на нее смотреть. Потрясающе! Это великая иллюминация солнца из искусства Великой Вселенной Солнца. Она дает большое усиление к атаке. Посмеешь ли ты прикоснуться к моей ладони еще раз? Рассмеялся Чен Ран. Его свет становился все ярче. А чего мне бояться такого неудачника, как ты? Демоническая броня окутала тело Вень Тяна. Он принял форму демона. Он понимал, что в человеческой форме не сможет противостоять такому пламени. Чен Ран хмыкнул и полетел на Вень Тяна. Он атаковал ладонью, и на Вень Тяна полетело миниатюрное солнце. Разорвать пустоту. Вень Тян величественно атаковал ладонями, и в момент столкновения броня Вень Тяна загорелась ярким пламенем. Огонь солнца проник в его тело, желая испепелить его. Одновременно с этим Чен Ран был отброшен прочь. Его лицо потеряло цвет. Он схватился за грудь и стал сплевывать кровь. Он чувствовал, как дрожат его внутренние органы. Вскоре Вень Тяну удалось потушить огонь своей демонической ци. Он тут же поспешил к Чен Рану и атаковал его вновь. Чен Ран напрягся и стиснул зубы. Великая энергия солнца превратилась в солнечные лучи. Вень Тян ответил на это отпечатком древнего дракона. Мощный рев разорвал пустоту, взрывы раздавались один за другим. Чен Ран несколько раз выплюнул кровь, но Вень Тян не давал ему шанса отступить. Через несколько ударов Чен Ран был мощно прижат к земле. Его кровь была повсюду. КХМ, КХМ. Кровь заполнила его рот. Аура его стала слабее, а лучи солнца потускнели. «Слабак», — отрезал Вэнь Тян, глядя на него сверху вниз. Сказав так, Вэнь Тян взмахнул рукавами и исчез. Джин Ю бледно смотрел на своего друга, остальные молчали. Вэнь Тян ни на кого не посмотрел, он вернулся к своим друзьям. Луэ Хуран хихикнула и погладила его по плечу. Ее брат стал сильнее нее. «Если бы мы сейчас оказались в стране Чу, интересно, кто-то бы смог выстоять против тебя, а ведь тебе еще и 20 нет», — вздохнула она. «Если я заброшу культивацию, кто же сможет защитить мою красивую сестру?» Засмеялся Вэнь Тян. «А ты умеешь льстить?» В этот момент Вэнь Тян вдруг нахмурился и повернулся к Куаншину. «Можешь ли ты отвезти их с собой? У меня еще есть дела. Хочешь разобраться с Джин Ю?» Тихо спросил Куаншин. «Я лишь взгляну. Не переживай, проблем не устрою. Сялу, отведи их назад, а я пойду с тобой. Если члены холла императора Пилл увидят меня с тобой, они не посмеют наброситься на нас». В клане Чен на континенте Гинкоу была красивая вилла, которая стояла посреди роскошного парка. Туда вернулся Джин Ю, он не почувствовал за собой слежки. За пределами виллы Вэнь Тян сидел рядом на траве. Он закрыл глаза, а по центру его бровей появился третий глаз, который начал ярко светиться. Вскоре он увидел красивую комнату, в которую зашел Джин Ю. В ней сидела красивая девушка, скрестив ноги. Она была в белом и похожа на ангела. Ее лоб покрылся капельками пота, она занималась алхимией. Пламя семи цветов горело перед ней, а печь источала аромат трав. Кинчин. Сердце Вентина громко забилось. Спустя столько лет он снова увидел ее. В этот момент девушка изменилась в лице, в ее глазах блеснул странный свет. Она посмотрела прямо на того, кто следит за ней, и холодно спросила: «Кто ты такой?» Глава 340. Человек в черном. Вокруг Мо Кинчин светился бесформенный нимб, который источал священную ауру. Она владела сердцем семи замков, поэтому чувствовала, как кто-то за ней следил. У Цин Вентина и Мо Кинчин было кое-что общее, они оба воспринимали окружающую реальность, используя свое сердце. Когда Мо Кинчин повернулась к нему, Вэнь Тян наконец увидел ее лицо. Прилив теплоты согрел его, она стала еще красивее, чем раньше. Мо Кинчин вздрогнула. Этот шпион не был врагом, он был очень знаком ей. «Вэнь Тян, это ты?» В этом голосе слышались нотки тоски. Вэнь Тяну захотелось завыть. «Да, это он. Он пришел, он возле клана Чен. Кинчин, что такое?» В комнату Кинчин зашел человек. Это была ее учитель, Луэ Хи. Она нахмурилась, словно тоже чувствуя слежку. Но как только она зашла, Вэнь Тян тут же отозвал свое чувство прочь. Подозрения закрались в сердце Луэ Хи. Но такие ситуации происходили часто в ее клане, где было много сильных воинов. Всем было любопытно посмотреть. «Учитель». Кинчин погрустнела, почувствовав, что чувство ушло. «Снова мечтаешь? С его силой как он мог бы пройти сквозь защиту клана Чен и вообще прийти на континент Гинкоу? Он будет здесь, точно знаю», — серьезно ответила Кинин. «Я чувствую, что он рядом. Я не понимаю, как работает твой мозг. Уже несколько лет прошло, почему ты не можешь забыть этот роман? Никто его не заменит. Помните наше обещание?» «Конечно. Тогда, когда ты хотела найти его, я остановила тебя. Я не трону его, а ты обещаешь не искать его и лучше культивировать». «Нет, я пообещала, что не пойду искать его до конца года. А если и пойду, то относиться буду к нему как к незнакомцу». «Ты так в нем уверена? Осталось мало времени, Жан Чен достаточно силен, чтобы попасть в топ рейтинга. Если Вэнь Тян победит его, то я перестану запрещать тебе видеться с ним. Но если он проиграет, ты подчинишься и сфокусируешься на культивации». «Хорошо, что вы помните», — улыбнулась Кинчин. Единственное, чего она хотела, это чтобы Вэнь Тяну ничего не грозило. В это время за пределами павильона послышался шум. Луэ Хи подошла к окну. «Джин Ю, что происходит?» «Мастер, кажется, что за нами кто-то следил». «Что?» — нахмурилась Луэ Хи и взлетела в небеса. За пределами клана она увидела две группы людей. В одной из них было два юноши, которых Луэ Хи узнала. Тот парень прошел через такую трансформацию. Мо Кинчин подлетела к учителю и тоже посмотрела туда. Ее сердце бешено забилось и чуть не остановилось на секунду. Там она увидела того, кого давно искала. Их взгляды встретились. В этот момент, неважно что будет потом, ничто не могло сдержать их сердца от воссоединения. Он улыбнулся, ярко, как солнце. Она тоже улыбнулась нежной и теплой улыбкой. Он пришел, потому что искал ее. Время и расстояние не убило их чувств. Как только Кинчин уже хотела подлететь к нему, Луахи вмешалась. Забыла о нашем договоре, Мо Кинчин остановилась. Вентян заметил ее реакцию. Что происходит? Почему ее улыбка тут же испарилась? Затем он увидел, как она и Луахи исчезли. Тяжелое чувство овладело сердцем Вентяна, но вскоре он пришел в себя и с улыбкой сказал: «Если ты в порядке, то небеса не упадут, и день останется таким же солнечным». А Уин Куаншин приветствует старейшин клана Чен. В этот момент Куаншин представился нейтральным тоном. «Так-так, племянник Уин, ты решил нанести нам визит, но почему не предупредил ранее? Я хотел, но побоялся помешать вам и не хотел мешать своему другу встречаться со старым знакомым, поэтому просим прощения, если наши действия показались вам подозрительными». Улыбнулся Куаншин. «Так у твоего друга есть знакомый в клане Чен?» Старейшина впился глазами в Вентяна. «Его девушку зовут Мо Кинчин, и сейчас она в резиденции». Засмеялся Куаншин. Старейшины поменялись в лицах. «Если это так, то почему Кинчин не вышла сюда? Не шутите так, верите или нет, неважно. Мы пришли сюда по приказу моего второго дяди. Клан Ауин всегда высоко ценил вашу технику солнца. Может быть, вы дадите шанс воинам молодого поколения сразиться друг с другом?» Куаншин пытался придумать предлог для своего вторжения. «Хи-хи!» — холодно засмеялся старейшина. «Раз ты хочешь увидеть мощь нашей техники, то передай своему дяде это. Я подготовлю все и отправлю посыльного. Надеюсь, клан Ауин явится навстречу. Конечно, раз дядя этого хочет, с этим мы откланиваемся». Куаншин поклонился, а затем они с Вентяном переглянулись и зашагали прочь. В этот момент со скоростью света из клана Чен вылетел силуэт и полетел за юношами. Жан Чен, старейшины замерли. Вентян и Ауин Куаншин вскоре почувствовали, что за ними гонится. Они остановились, и глаза Вентяна сразу похолодели, когда он понял, кто явился за ними. Все тело Жан Чена источало ужасную остроту. «Жан Чен, кажется, и правда культивируешь искусство золотой стихии, которое оставил Асендант. Раз ты слишком слаб, то оно принадлежит мне». Жан Чен стал шаг за шагом приближаться к ним. Граница совершенства первого уровня мандата золота и мандата меча. Куаншин изменился в лице. «Пора уходить». Вентян кивнул. Они взмыли в воздух и полетели прочь. У этого Жан Чена была странная аура, и источал он сильное чувство угрозы. Но как он мог так легко отпустить Вентяна? Словно ветер он понесся за ними. Три силуэта быстро летели по небу, и когда они пролетели крышу какого-то здания, фигура в черном вдруг спустилась вниз, и все здание задрожало. «Что?» — все трое удивились, заметив это. Движения человека были очень таинственны, и одет он был в черное. Дьявольская мощь закружилась вокруг него, вскоре вся зона вокруг погрузилась во тьму. Жан Чен замер и уставился вперед. Глаза фигуры уставились на него. Это были глаза дьявола, который, очевидно, пришел из чистилища девяти. Они несли животный страх. Жан Чен замер и покрылся холодным потом. «Дьявольская техника!» — напрягся Жан Чен. Это была запрещенная техника. В империи Большой Ся не было сект, которые занимались техниками дьявола. Тогда кто этот человек в черном? Глава 341. Искусство хаоса небесного дьявола. Мо Кинчин вернулась в свою комнату. Она ничего не могла сделать, поэтому снова занялась алхимией. Она очень тонко чувствовала все, что происходит в печи, которая висела в воздухе. У нее было много неудач, но в итоге она создавала необходимый дан. Сейчас она уже была алхимиком четвертого уровня. Она снова погрузилась внутрь печи. Травы медленно принимали идеальную форму. «На этот раз у меня точно получится». Ее красивые глаза блеснули решительно. «На этот раз у нее получится». Определенно. Она понимала, насколько силен был Жан Чен. Хоть она верила в Вентяна, она чувствовала разницу между ними. Он уже приложил так много усилий, поэтому как она может стоять в стороне, не помогая ему? Она делала дан, в который вложила свою жизненную ци, и все для него. Жан Чен, сын Вентян и Ауин Куаншин острым взглядом смотрели на мужчину в черном. Он был всего на восьмом уровне юаньфу, его дьявольская мощь источала угрозу. «Кто ты, черт возьми, такой?» — холодно спросил его Жан Чен. «Дьявольская техника редко встречалась в империи Большой Ся, и раз такие техники были запрещены, их потенциал был огромен. Но несмотря на такое преимущество, никто не решался культивировать их. По империи ходила поговорка: «Вступишь на путь дьявола, ни о чем не жалей». Это значит, что такие воины уже не смогут повернуть назад, даже если они выживут или умрут ужасной смертью. Они получали силу от того, что испытывали боль и муки, и боль эта не покидала их никогда. Но зато их техника в несколько раз превосходила обычную. Даже Жан Чен на 9-м уровне боялся этого воина. Он появился на континенте Гинкоу, поэтому сомнений не было. Он пришел соревноваться, чтобы попасть в список небесной судьбы. Прочь. Голос воина оказался очень хриплым. Было непонятно, мужчина это или женщина. Редко встретишь воина-культиватора техники дьявола. Почему же не использовать эту встречу как шанс узнать их силу? От тела Жан Чена начали исходить яркие лучи, его глаза остро блеснули. Он выступил вперед и двинулся к воину. Дьявольская мощь его вырвалась наружу. Холод окутал Жан Чена. Жан Чен размахнулся мечом и разрезал пространство своей остротой. Руки воина дрогнули. Тираническая дьявольская мощь отпечатка контратаковала удар меча Жан Чена. Жан Чен управлял мечом пальцами и вскоре бесчисленное множество мечей заполнило пространство. Яркий свет озарил все вокруг и появился древний золотой меч. Жан Чен указал пальцем вперед и меч понесся на воина в черном. Он хотел испытать силу дьявольского культиватора. Воин взмахнул руками и темнота заполнила небо. Гигантский отпечаток ладони небесного дьявола сотряс пространство и легко погасил 9 лучей меча. Воин полетел на Жан Чена. Он безжалостно ударил его ладонью и ее разрушительная энергия окутала Жан Чена. Техники дьявола и правда такие же ужасные, как о них говорят. Вздрогнул Куаншин. Винтян кивнул, но подозрения все еще наполняли его сердце. «Кажется, этот человек пришел сюда, чтобы помочь нам с Жан Чином. Ты не узнаешь его?» А Уин Куаншин покачал головой. «Я не знаком с культиваторами дьявола. А ты?» Винтян подумал и покачал головой. Он тоже не знал таких. Глаза Жан Чина вдруг стали полностью золотыми, и его тело покрылось броней золотого цвета. Он сложил ладони и золотой свет стал ниспадать на него сквозь трещины в небесах. Вскоре вокруг него поднялся золотой шторм. Каждый его удар содержал в себе волю мандата. Винтян удивленно уставился на него. Неужели это сила искусства стихии золота? Появилось черное дьявольское облако и закрыло собой свет. Ужасающее копье появилось в руках воина. Мощь дьявола заставляла все вокруг вибрировать. Воин тоже покрылся броней. Искусство хаоса небесного дьявола. Раздался голос. Над ними в воздухе стояла девушка в белом и источала ауру снежного лотоса. Она удивленно смотрела на воина в черном. «Где ты освоил эту технику?» Воин удивленно посмотрел на нее. Он не думал, что ее кто-то узнает. «Юнь Мингиу». Посмотрел на нее Вентян. «Откуда она знала эту технику? Давай разберемся с ним». Она посмотрела на Жан Чена и от нее стал исходить холод. Она двинулась вперед и энергия льда окутала тело Жан Чена. Воин в черном тут же атаковал Жан Чена длинным копьем. Юнь Мингиу двигалась подобно ветру или молнии. Чувство обреченности охватило Жан Чена, от него стал исходить мощный золотой свет, мечи вокруг него завибрировали и их свет объединился в яркий световой экран, бам, дьявольское копье атаковало его вместе с кулаками Юнь Мингиу, раздался громкий лязг и мечи были уничтожены один за другим, Жан Чен застонал, его тело было подброшено в воздух, публика лишь ахнула от удивления, они узнали Жан Чена, и их сердца забились быстрее. Это была битва тех, кто уже достиг пика Юаньфу. Очевидно, что это лишь цветочки по сравнению с битвой за позицию в рейтинге небесной судьбы. Глава 342. Эхо разбитого сердца. Золотые глаза Жан Чена смотрели на Юнь Мингиу и человека в черном. Он понимал, что сегодня убить Вентяна у него не выйдет. Его противники слишком сильны, особенно воин в черном, который владел искусством хаоса небесного дьявола. Жан Чен боялся даже атаковать его. «Я, Жан Чен, запомню твои действия. Когда придет время последней битвы, я лично найду вас и попрошу совета», сказал Жан Чен и улетел прочь. Никто не стал его преследовать. Жан Чен тоже был очень силен, ни в чем им не уступал. И даже если они смогут победить его, это не значит, что они убьют его. Когда битва закончилась, Юнь Мингиу посмотрела на воина в черном и ледяным тоном спросила, «Кто ты такой? Как ты освоил искусство хаоса небесного дьявола?» Воин ответил хриплым голосом, «Не твое дело». Он повернулся и хотел было уйти, но от Юнь Мингиу начала исходить ледяная аура и иней покрыл все вокруг. Воин повернулся и атаковал своим дьявольским копьем, разбив лед и иней. Ладонь Юнь Мингиу дернулась и послышался лязг мечей. Они собрались и посыпались с небес словно дождь. Меч опустился и взорвался так ярко, Словно остальной мир потух и потерял свои краски. Сейчас Цин Вэнь Тян уже видел много необычных техник меча, но все же он был очень удивлен, увидев мечи Юнь Мингю. Воин не стал колебаться и снова атаковал копьем, метя прямо в сердце Юнь Мингю. Его глаза были все такими же холодными и отстраненными, словно у трупа. «Ты!» Юнь Мингю изменилась в лице. Кто бы подумал, что этот воин окажется таким жестоким. Если она продолжит атаковать, то они оба точно умрут. Она взлетела в воздух и атаковала снова, падая прямо с небес. Это небесная техника меча. Сердце Куаншина громко билось. Она тоже считалась одной из девяти великих искусств Большой Ся. Как и искусство хаоса небесного дьявола, эта техника была утеряна в истории. Но кто бы подумал, что они обе встретятся здесь сегодня. Хватит. Вдруг вмешался Вэнь Тян, увидев, что оба воина уже перешли черту. Воин в черном и Юнь Мингю замерли. Сердце Куаншина чуть не пропустило удар. Он молча уставился на Вэнь Тяна. Вэнь Тян и сам себя удивил. «Мы знакомы?» – спросил юноша у воина в черном. Тот посмотрел на него, а затем прыгнул и полетел прочь, ничего не сказав. Юнь Мингю уже хотела погнаться за ним, но Вэнь Тян накликнул ее. «Стоять!» Юнь Мингю остановилась и уставилась на него. «Кто ты такая? Почему ты меня преследуешь?» Она молчала. «Давай возвращаться!» – предложил Куаншин. Они ушли, а новости об этом сражении разнеслись по округе. Когда Вэнь Тян вернулся, он стал разговаривать с Луа Хуа на стране Чу, но, к сожалению, ее знания об их родном доме тоже были ограничены. Она лишь знала, что Чу Вуви старался оградить страну и ее жителей от злых влияний. Поболтав немного, Вэнь Тян вернулся в свой дом. Ночь была темной. Вэнь Тян молча медитировал в тишине. Мо Кинчин была в порядке, он облегченно вздохнул, но сила Жанчина представляла для него угрозу. К тому же, он чувствовал, что Жан Чен еще не раскрыл все козыри в рукаве. К тому же, Юнь Мингю и воин в черном были так же сильны, как и Жан Чен. Вэнь Тян сжимал несколько метеоров юань в руках, он готовился культивировать. Ему нужно было овладеть еще более сильными техниками атаки, если он хочет увеличить свои шансы на победу. В его воспоминании была одна очень мощная техника. Астральное существо было подарком ему от его отца, и это был главный секрет Вэнь Тяна. За последние два года он потратил немерено метеоров юань, чтобы восстановить фрагменты памяти астрального существа. Одним из таких фрагментов была очень сильная техника. Она называлась «Эхо разбитого сердца». Вэнь Тян давно начал ей заниматься. Сейчас он уже прошел первую трудную ступень. Он мог атаковать в любое время. Но ему нужно было также научиться использовать ритм сердца для атаки. В сердце Вэнь Тяна горела свеча, и ее ритм гармонизировал с энергией юань в его теле. Во дворе послышался какой-то шум. Юноша нахмурился. Он холодно хмыкнул и выставил вперед ладони. В воздухе появился древний колокол. Юнь Мингю, которая пробиралась внутрь, вдруг ощутила странное чувство ужаса, охватившее ее сердце. Она замерла, увидев древний колокол, и тут же потянулась схватить его. Бум! Колокол зазвонил. Юнь Мингю застонала, ее сердце бешено забилось. Она распахнула глаза широко и в шоке уставилась на Вэнь Тяна. Что это за техника такая? Она не поняла, как ее атаковали, зачем пришла, что это за техника? Эхо разбитого сердца, спокойно ответил Вэнь Тян. Сердца, она очень сильна. Если бы ты был на восьмом уровне юань-фу, то я бы не смогла выстоять против этого колокола. Вэнь Тян ничего не сказал. Зачем она пришла к нему ночью? Хоть моей красоте есть равные, я все же удивительно красивая. Почему ты так со мной? Спросила она, видя безразличное лицо Вэнь Тяна. Твой характер изменился. Ты не похожа на Юнь Мингю, которую я знал. Я лишь изображаю безразличие. Если ты правда меня любишь, то я могу целиком отдаться тебе. Тепло сказала она и подошла к юноше. Она медленно спустила платье с плеч. Оно медленно покатилось вниз по спине. Вэнь Тян нахмурился. Что происходит? Она с ума сошла? Чего ты хочешь? Холодно осведомился он. Услышав его слова, она отпустила платье и то упала на пол. Она грациозно села рядом с ним и оперлась о его грудь. «Неужели я все еще не тронула твое сердце? Ты ничего ко мне не чувствуешь?» Вэнь Тян повернулся к ней и положил руки ей на плечи. Он чувствовал холод ее кожи. Он посмотрел на ее соблазнительную ключицу, а затем поднял глаза. Юнь Мингю улыбалась. «Нет». Рука Вэнь Тяна подняла ее одежду и снова укутала девушку в нее. «Если это все, что ты хотела, то уходи и не мешай моей культивации». Юнь Мингю покраснела. Она тут же вскочила и убежала прочь. Очевидно, она ненавидела его за глупость и бесчувственность.